О чем мне скажет твое сердце, о чем ты промолчишь мне вслед? Воспоминания, как птицы, летят к тебе встречать рассвет. Помню первые минуты ослепления глаз, когда и запахи, и звуки затихали кружась. Твой страх уже не в счет, я сделал шаг вперед, как будто наступая на растаявший лед. Чем ближе мы, тем движемся быстрее друг к другу. Казалось, затянуло навсегда в центрифугу. Мы радовались, как дети, лицом встречали ветер, не допуская мысли о возможности трагедий. Я тебя выдыхаю, без тебя меня нет. Нет смысла больше искать ответ. Ты где-то близко, в моем сердце всегда будет эта тоска. О чем мне скажет твое сердце? О чем ты промолчишь мне вслед? Воспоминания, как птицы, летят к тебе встречать рассвет. Наверное, стал другим, от любви остался дым. Все, что было дорогим, кажется теперь пустым. Мы с тобой не те, мы с тобой не те. Каждый день нас приближал к этой западне. Как героям пьес, поднявшись до небес, нам предстоит конец, но мы несем свой крест. И видно, не судьба оформить все в слова, сказать друг другу, глядя в глаза, ну все, прощай. Я тебя вдыхаю, я тобою дышу. В каждом новом дне тебя я ищу. Ты где-то близко, я рядом всегда. Между нами тоска. О чем мне скажет твое сердце? О чем ты промолчишь мне вслед? Воспоминания, как птицы, летят к тебе встречать рассвет. Чувства, о чем мне?